Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Сегодня у нас окончание третьей главы послания к Колоссянам. Вплоть до первого стиха четвертой главы я возьму. У нас отрывок будет с третьей главы 18 стиха до четвертой главы первого стиха. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иешуа. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Амин. И так, как было сказано в предыдущем нашем общении, в третьей главе речь идет о том, что человек должен стать по природе своей новым или другим, о новой природе. И в этом новом статусе или в новой природе нет разницы между иудеем или греком. Елен там написано. Нет разницы между мужчиной и женщиной. Нет разницы между свободным или рабом. Но в этой же главе, далее по тексту, мы видим наставление отдельно женам, отдельно мужьям, отдельно детям, отдельно рабам и отдельно господам, которые владеют этими рабами. Из текста понятно, и это просто, что здесь речь не идет обо всех сферах жизни. Речь идет о том, что для Бога не важно, грешник или грешница. Для Бога не важно, вор или воровка. Плохо и то, и другое. И для Бога не важно, этот вор обрезанный или он не обрезанный. Но в плане покаяния и в плане прощения нет никакой разницы для Бога. Люди есть люди, это человеки. Но дальше есть коренные отличия, хотим мы этого или нет, между мужчиной и женщиной. Физиологические, духовно-моральные, если хотите. Мужчины по-разному воспринимают мир. У женщин свое восприятие, да, они по-своему видят его. Дети точно так же, человек же переходит из одного возраста в другой. Поэтому, в прошлый раз мы это уже обсудили, я просто напоминаю, в контексте чего мы сейчас будем говорить об этих категориях. Итак, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Во-первых, это прилично повиноваться мужьям. Давайте теперь от обратного. Если жена не повинуется мужу, то это неприлично. Понимаете, да? Поведение неприличное тогда. Теперь понятно, что речь идет о семье, то есть о браке, когда женщина должна повиноваться своему конкретно взятому мужу, при этом она на работе может быть начальницей у кого-то. Правильно или нет? Управлять там чем-то и так далее. Поэтому я хочу зачитать параллельные тексты. В Библии есть еще несколько текстов, которые описывают то же самое. То есть Рабби Шауль в послании к Ефесянам касается той же темы. Давайте вначале это мы посмотрим. Пятая глава. Да, с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Машиах, глава общины, и он же спаситель тела». То есть в этом тексте объясняется, почему Женщина должна повиноваться своему мужу. Потому что, смотрите, какое простое объяснение, потому что муж – глава. Ну, сестры могут сказать, а кто сказал вам, что он глава? Бог сказал. А кто назначил мужа главным? Бог назначил мужа главным. Сейчас мы прочитаем еще несколько мест. Но как община повинуется Машиаху, так и жены своим мужьям во всем. Мы знаем, что Машиах всегда правильные решения принимает, так или нет? А мужья иногда ошибаться могут. Мы же люди, можем ошибиться в чем-то. Но женщина должна все равно повиноваться своему мужу, даже если он в чем-то ошибается. Теперь, тут речь не идет о грехах или каких-то отклонениях от нормы. Тут речь идет об обычной простой жизни. Понимаете? Куда поедем в отпуск? Можно решить на семейном совете. То есть это такие вещи. Допустим, где будем покупать квартиру? Одно дело, если жена архитектор и лучше разбирается в теме, тогда мужу стоит прислушаться к ее советам. Но если мужчина уже принял решение по совету своей жены, дальше жена должна полностью повиноваться ему в принятом решении. Понимаете, сотрудничество заключается в том, что каждый имеет право голоса, ну, в нормальной семье я имею в виду, и каждый может высказаться, но решение примет мужчина. И женщина должна войти в это решение и всеми силами пытаться помочь своему мужу реализовать это решение, потому что во благо семьи это все будет. И я вам скажу, даже если муж где-то в чем-то ошибся, но жена полностью в послушании будет поддерживать в этом мужа, Бог обязательно эту ошибку развернет в благословение. Потому что если это не было, ну, как бы, умышленно что-то сделано на зло, Бог обязательно мужчину поддержит. И окажется, что да, это была ошибка, но смотри, как повезло. На самом деле это не везение, а это реализация духовного принципа в жизни этой пары. 25 стих говорит то же самое, что написано в 19-м. «Мужья, любите своих жен». Обратите внимание. Всегда я на это ставлю акцент. Жены должны повиноваться, а мужчины должны любить. Бог повелевает нам делать то, что нам труднее всего дается. Понимаете? Потому что наше понимание, как мы любим своих жен, оно должно соответствовать в большей степени все-таки пониманию жены. То есть жена хочет, чтобы ее вот так любили. Значит, надо так любить ее, как она этого хочет. Тогда она будет чувствовать, что ее любят. Очень часто мужчины, они понимают свою любовь к женам в том, что они там зарплату домой приносят. Ну, понятно, что любим. Вот же ж. Пашешь. Все же для дома, для семьи. А женщине хочется романтики. Понимаете? Ей хочется там романтики. Тут много примеров. Я не хочу на это время сейчас тратить. Хорошо, если мужчина тоже где-то романтичен, да, в какой-то степени. Но, как правило, очень примитивное, к сожалению, у мужчин понимание жизни. И деваться некуда. Когда мы вступаем в брак, фактически мы начинаем воздействовать друг на друга. Не то чтобы воспитывать, но мы начинаем как бы обучать друг друга каким-то вещам, которые нам непонятны, непривычны. И мужчины, они мыслят рационально. Понимаете? Рациональное мышление. Зачем покупать цветы, если их через 5 дней надо выкинуть, они же засохнут. Лучше купить кастрюлю какую-то. Или там, ну уже есть кастрюля. Ну, может, лучше купить тогда, там, не знаю, какую-то вещь, которая дольше прослужит. Ну, что цветы, завяли и выкинул. Женщина по-другому видит эти вещи. Ей не важно, что они завяли и выкинули. Ей важен тот момент, когда мужчина приносит в дом эти цветочки. И вот этот момент у нее отпечатывается в ее сознании, как знак внимания. И то, что это потом выбросится, ее это вообще, она об этом не думает даже. Мужчина мыслит по-другому. И вот в этих моментах мы не совпадаем. Поэтому в браке мы должны учиться совпадать вот в этих вещах. Вплоть до того, что себе нужно буквально вот давать такую установку, что сегодня я это сделаю. И помнить об этом, что надо вот это сделать. Еще из книги «Бытие» мы знаем, что женщине было сказано, что у нее будет влечение к мужчине, да? Чукатех, тешука – это влечение. Поэтому женщины, они любят как бы мужей, ну, по природе своей, что ли, по своему составу, по своему структуре и строению. Женщина, она как бы более... создана вот Богом, чтобы любить или отдавать эту любовь. Дети, вот женщина, она же в детей много вкладывает любви. Воспитательный процесс там. Вынашивает в чреве этого ребенка. Кормит его грудью. Она его любит. И ей проще потом. Она любит мужа. А вот мужчине дается это чувство боями. Знаете, с трудом таким. В то же время возьмите, армия, как правило, она состоит всегда и состояла из мужчин, правда? В армии дисциплина и послушание – это базовые вещи. То есть армия невозможна без послушания. И мы видим просто это пример, что мужчинам проще повиноваться. Знаете, рожь-катан. Сказали, сделал. Мозг отдыхает. Хорошо, в принципе. Думать же не надо. Тем более, что у женщины мышление, оно не такое, как у мужчины. Очень сильно отличается у нас. Женщина может одновременно думать о многих вещах. У нее это как сложная такая вот система мышления, химия сложная в голове. То, она все это... Да. А мужчина, он... Вот он что-то одно вот делает, он уже остальное не видит и не слышит. Он как бы сосредотачивается на чем-то одном. И ему, чтобы вникнуть в что-то параллельно, ему это надо отложить в сторону, это взять, положить перед собой на стол, и теперь об этом думать. Тогда он может что-то там. Поэтому очень часто, когда она там, мужчина чем-то занят, а жена там что-то спрашивает с кухни, он ей говорит «да-да», но он даже не слышит, что она там спрашивает. Он просто реагирует как-то на звук, знаете, пароль-отзыв. А как бы она потом говорит, я тебе уже 10 раз сказала, закрой форточку, а то дует из окна. А он там сидит, паяет что-то, не знаю, понимаете? И он в этой пайке весь, он в этих проводках там, или чем он занят, что там крутит. И ему надо это все отложить, положить паяльник. Ему надо перестроиться, убрать это. Сейчас вот на это настроиться. Или сесть поговорить вот так напротив. Понимаете? Поэтому Бог, наперед зная о наших вот этих моментах, Он говорит женщинам повиноваться. У женщины с самого начала проблемы с повиновением. Чтобы было совсем уже понятно. В продолжении текста, вот, который в Ефесянах написан, говорится о том, что, я прочту его весь. «Мужья, любите их своих жен, как Машех возлюбил общину и предал себя за нее». Смотрите, мужьям предписано любить своих жен конкретно, чтобы отдать за них свою жизнь мы могли, если нужно. Это очень высокая планка и цена, но в природе тоже это заложено. То есть мужчина, почему он как бы защищает ценой даже своей жизни жену и своих детей? Фактически он защищает свое потомство, свое семя. Он знает, что даже если он умрет, то жена, она потом этих детей сможет воспитать, поднять, и его семя на земле остается таким образом. Здесь есть более глубинные такие моменты. Дальше написано, 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Братья, если мы хотим действительно себя уважать, значит, нам нужно любить наших жен. «Ибо никто никогда не имел ненависти к плоти своей, но питает и греет ее, как и Господь общину». Теперь я возьму еще один текст. Первое послание Петра. То есть разные апостолы пишут об одном и том же. Третья глава с первого стиха. Первое послание Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, то есть неверующие, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». И дальше пример идет. Я хочу пояснить, это не значит, что женщины могут теперь не причесываться, не следить за собой. Главное – молчать и ничего не говорить. И можно выглядеть просто как, извините, кикимора на болоте. Там или еще кто-нибудь. То есть, когда Петр пишет, он говорит, что жены должны обратить внимание сначала на свою внутренность. Почему он об этом говорит? Потому что за внешностью женщины и так следят, в принципе. И все хотят выглядеть получше. Одеваются красиво, украшения золотые. Теперь Писание говорит, ну, не надо золотые украшения. Писание не говорит, что этого не нужно. Внимательно прочтите текст еще раз. Писание говорит, что не это главное, не это украшает на самом деле женщину. То есть, всегда, вот мы недавно говорили о Ревекке, ей же тоже подарки были сделаны, правда, и сережки, и браслеты золотые, там, и колечко в нос тоже золотое. То есть, красиво по меркам Востока. Я не призываю к пирсингу, я, в принципе, говорю, даже пробитые уши – это уже пирсинг, правда? Да, просто в разных культурах, как бы на разные места, скажем так. Но все должно быть в пределах разумного. Да, когда слишком много, уже кожу оттягивает, тоже нехорошо. Поэтому, конечно, когда женщина украшает себя красивым там, плетением волос, тем более, что на Востоке вообще женщины покрывают голову, и кто может увидеть это плетение волос, в принципе. Только муж ее дома, когда она снимет с себя покрытие, да, оставаясь с ним одна, тогда только он. Это сегодня в современном обществе. Давайте помнить о том, что Петр пишет свои послания в еврейскую среду. Его послания адресованы в первую очередь евреям и тем, которые находятся в Галуте, то есть в рассеянии. Поэтому сама по себе культура, она показывает, что в общину сестры всегда приходили то, что называется кисуй рож, то есть с покрытой головой. Но речь-то идет об отношениях между ней и ее мужем. И вот он говорит, не этим ты привлекаешь своего мужа, а на самом деле молчаливым кротким духом. Это не значит, что она должна быть как немая. Речь идет о том, что женщина должна чувствовать и понимать, когда сказать сколько сказать и как это сказать. И вот в этом выражаться будет ее красота, ее достоинство, ее мудрость. Есть еще один момент. Мудрые жены, они всегда своих мужей поднимают, а не опускают в глазах других людей. И когда ее мужа уважают, тогда и ее уважают. Все очень просто. Но когда женщина в присутствии там других людей говорит о своем муже плохие вещи, кто его будет уважать, скажите? Никто. Это один из аспектов. Поэтому сейчас мы другие тексты прочитаем. Пока мы говорим о личной территории или о территории поведения жены в доме, то есть со своим мужем. Еще раз я повторяю, это не значит, что женщина не имеет права голоса. Всегда и как правило женщина, она может сказать и показать то, что как раз не видит мужчина. По той причине, что мы по-разному видим мир и по-разному видим обстоятельства. Поэтому, если правильно построены отношения в семье, и есть совет, как говорится, совет да любовь. Вот это прямо отсюда. Есть совет. Жена говорит, послушай, я вот вопрос изучала, я вот так. Она тебе говорит аргументы, данные какие-то по ситуации. А ты принимаешь уже решение. То муж будет благодарить Бога за такую жену, у которой есть мудрость, у которой есть правильное мышление. И это совместный такой вот труд. И когда женщина видит, что мужчина прислушивается к ее советам, принимая решение, он может использовать ее совет, но придать уже этому решению как бы чуть-чуть другой вектор или другое направление, а как-то обогатить его или наоборот обрезать, если надо. А жена тоже должна принимать это с благодарностью, потому что это все пойдет во благо дома твоего, во благо семьи. Понимаете, Бог так определил, что Он будет благословлять любой дом через мужчину. Задача мудрой жены – сделать так, чтобы мужчина максимально мог приближаться к Богу. И у каждого свой путь. У кого-то быстро, у кого-то 20 лет. Но мудрая жена, написано, откройте притчи, 14 глава, 1 стих, устрояет свой дом или построит свой дом, а глупая жена разрушит его своими руками. Если вы внимательно изучите Писание на предмет, что говорит Бог женам и что говорит мужьям, в большей степени Бог говорит к женщинам в Писании, в притчах. Там не написано там, про мужчин, если он ленивый, например, если он там плохо это, да? Лежит дома, как дверь на петлях скрипит. А про жен очень много написано, если она сварливая, а если она там скандальная и так далее. Поэтому я всем советую посещать женские служения, которые у нас проходят регулярно. Как раз там рассматриваются все темы касательно того, как должна свою жизнь выстраивать библейская жена. Еще один текст. 1 Тимофея, 2 глава. То есть, обратите внимание, 4 текста говорят об одном и том же. Женщины, мужчины, дети, рабы и свободные. Ну, в разных вариантах. 1 Тимофея, 2 глава, с 8 стиха. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Это нам, братья. Обратите внимание, молиться мы можем в общественных местах, то есть в синагоге, в общине, да? От имени общины. То есть это общественное служение. Когда мужчина в собрании молится, он молится публично, на публике. Понятно? Есть условия без гнева и сомнения. Его сердце должно быть чистым. И руки его должны быть чистыми. То есть недопустимо вообще рукоприкладство в верующих семьях. Недопустимо. Вопросы нужно решать переговорами. Если не получается, значит, перерыв, тайм-аут, потом опять. Второй саммит по переговорам. А потом третья, потом конференция уже, домашняя такая. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни драгоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Сейчас пока на этом остановлюсь. Что такое приличное одеяние? Честно говоря, давно собирался сказать, вот, хочу сказать, приличное одеяние для сестер – это не только когда вы вот стоите прямо или ходите, сестры, дома, обратите внимание, но и когда вы наклоняетесь или нагибаетесь, чтобы взять что-то из сумки вот, в собрании. Дома встаньте перед зеркалом, слышите, да? Наклонитесь. И посмотрите в зеркало, не видно ли у вас тут что-то в тот момент, когда вы наклонились. И попросите своего мужа, потому что когда человек стоит, а сестра наклонилась, да, бывает иногда, случайно так, ненарочно, полностью оголяется то, что под одеждой. Вот. Но я почему говорю, что лично сам я лицезрел вот, в нашем собрании до служения. Наклоняется сестра, что-то сделает там, или к ребеночку, или сумочка. И полностью все видно. А вот после этого надо тебе выходить, молиться, прославление петь, потом проповедь читать, говорить. Мягко говоря, отвлекает. Это мягко говоря. Как бы навевает что-то, другие мысли какие-то. И как-то уже не совсем чувствуешь себя духовно. Тем более, что в организме как положено работает. Поэтому убедительная просьба сестрам одеваться сюда в собрание так, чтобы даже если вы делаете стойку на руках, гимнастическое такое упражнение. Все ваше оставалось при вас. Ясно? Ничего же случайно не выпадало наружу. В приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Слышите, да? Я вам объясню почему. Потому что все мы, вот те, кто женатые, братья, у нас все это добро дома имеется. А те, кто не женаты, у них еще все впереди, поэтому их тоже не надо отвлекать. Им сейчас в школе учиться, в армии служить, родину защищать. Понимаете? В этом вы проявите уважение не только к нам, но и к Создателю, к Богу. И я вам скажу, часто смеются верующие, над синагогой, а там женщины в клетке сидят наверху. Есть причина, почему их туда посадили. Чтобы не мешали братьям молиться. Сами виноваты. Я думаю, что в первом веке было что-то похожее. Украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду. То есть понятно, что можно украсить себя и жемчугом, и золотом, и одежду иметь хорошую, если муж тебе купил, благословил тебя, или там, да, слава Богу, не в минус, не в минус, только в плюс. То есть нельзя наносить ущерб семейному бюджету, понятно? Ради модных сапожек или платьишка. Муж от этого не порадуется. И он даже, когда тебя в собрании в этом видит, ему печально и грустно, потому что дырка в бюджете. А сестра думает, теперь все меня видят, как я выгляжу хорошо, стройненькая такая в этой одежде. Не то, что в том мешке, который носила до этого. Надо думать не только о сиюминутных каких-то вещах. Дальше написано, жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью. Речь идет об общине, в собрании. Мы дойдем до этого скоро уже послания. Это послание пасторское, поэтому Рабби Шауль учит своего ученика, как ему построить в собрании и в общине атмосферу и климат так, чтобы собрание происходило и никто не мешал. Что происходит часто? Сестры переспрашивают у своих мужей. Или там слово звучит, она, вот-вот, я же тебе говорила. Вон пастор говорит, видишь, слушай, про тебя все. И начинается, а он сидит и думает, ну так, а что ж ты за меня замуж вышла? Он там, знаете, все, и он уже не проповедь слушает. Вот это вот, з-з-з-з-з-з. Вот этого не должно быть. Даже дома не должно быть. Бензопилы вот эти, выключать их надо. Учиться в безмолвии. Учиться чему? Жить. Писание учит нас жить. Как строить дом, как строить отношения с мужем, как деток потом воспитывать и так далее. 12 стих. «А учить жене не позволяю не властвовать над мужем». То есть женщине запрещается власть брать над своим мужем. Естественно, ей не разрешается и в собрании учить мужчин, как учитель, например, да, каким-то вещам. Женщина может, я вам скажу, сегодня в современной общине, это, допустим, если бы я это сказал не в нашем собрании, вот, уже вой поднялся. У, как это? Вот половина выбежит из зала там. Ну, свистеть не будут, но как сирены выть начинают. Ну, как это так? Почему? Ну, потому что в общины уже вошел вот этот дух феминизма, эмансипации. Это все приводит к однополым бракам в итоге, понимаете? Весь этот душок, он плохой на самом деле. Он разрушает общество и семью. Поэтому мудрая жена сидит, записывает все. И все, что она хочет своему мужу дома после ужина, после того, как он поест, отдохнет и уже расслабился такой. Она ему может там что-нибудь сказать. А еще можете на ночь говорить, когда муж уже засыпает. И вот вы видите, он уже ни да, ни нет. Он уже вот в этом состоянии, когда он уходит в объятия сна, да, это работает. Но я говорю, я знаю просто одну пару, вот семейную, с многолетним опытом жизни уже. Важные вещи, вот жена иногда говорит своему мужу прямо на ночь, вот он уже там, и она ему, да, и он уже не ответил, раз, и с этим уснул. Ясно, да? И оно потом будет его. Он не помнит даже, чего это он вдруг об этом думает. Но поскольку верующий идет на молитву, что остается ему? Ну, полежал полчаса, покрутился, все равно не спит. Пошел, сходил там по делам, водички попил. Опять лег. Ну, уже взбодрился даже. Ну, и он там уже думает, а что, пойду помолюсь. И вот молится, и как раз ему эти темы почему-то идут. Да? Это свидетельство там, я рассказываю просто одних людей. И как бы мудрость имеете. Это посев такой, раз ему там на отходе забросили там фразу или вопрос. И он с этим уснул. И оно там у него работает. Мне приходилось слышать, говорят, не, ну это жене нельзя своего мужа учить, а вот в собрании можно, то это полностью противоречит еврейскому принципу кальва-хомер, например. То есть, если нельзя одного, 100% нельзя уже и больше. Это же, ну, понятно, от простого к сложному идет. Поэтому эти, как бы они не актуальны. Теперь вот, допустим, женское служение проходит, да? Проводит его там сестра. Есть, например, собрания, где женские служения открытые. Я, допустим, противник этих вещей. Почему? На то они и женские, чтобы там не было братьев. И я понимаю, что есть и мужчины, которым нравится, когда им проповедуют сестры. Это уже как бы отклонение от стандартов, установленных апостолами. Поэтому, конечно, можно в меня кинуть пару помидоров и несколько яиц. Я душ приму дома и все равно потом скажу то же самое. Потому что это Бог говорит в Писании. Мы не можем переделать его. Не, ну Бог через нее так сильно работает. Это все не соответствует Писанию. Понимаете? Женщина должна воспитывать детей, делиться опытом с молодыми сестрами. И поверьте, те общины, в которых это построено правильно, там крепкие дома. Отсюда крепкие общины. Отсюда работа делается слаженно. Порядок есть и устройство. А когда, я не знаю, но огромный процент так называемых пастыриц одиночки, они просто ужиться не могут с мужчиной, с одним. Командуют общинами. Отклонение стопроцентное. Понимаете? Она не способна повиноваться, ей надо командовать. Теперь, почему она должна быть в безмолвии и почему она должна повиноваться мужу? 13 стих. «Ибо прежде создан Адам». А потом Ева. Послушайте, Бог же не ошибается. Он сначала создал Адама, первый. Первенец, он же имеет власть. Это же по Писанию, так или нет? И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Кто-нибудь скажет, не, ну это Ева, она там первая впала, а мы-то нет, мы лучше, мы другие. Да? А что ж тогда мы все умираем? Мы в Адаме все согрешили, написано. Ева это все начала, правильно? Мы, как нам предписано, любя своих жен, тоже съели этот плод, чтобы не оставить их. Так бы нам Бог, может, и новую жену какую-то сотворил в Эдемском саду. Кто его знает? Но мужчины настолько преданное существо, что даже вот на такое пошел, не оставил свою жену. Кость от кости своей, плоть от плоти своей. Разделил с ней этот жребий. Поэтому Бог и сказал, теперь вы будете во всем повиноваться мужьям. Это в книге Берешит написано. И это написано в Бытие. Что господствовать над тобой будет мужчина. А у тебя будет к нему влечение. Из-за того, что согрешили. Понимаете? Господство отдано мужчине. И если семья является маленькой моделью общины, об этом мы с вами подробно поговорим в послании к Тимофею, то в больших масштабах тем более не может женщина руководить. Это языческая структура. Слушайте внимательно. Те, кто в интернете тоже. Это языческая структура, когда женщина командует. Амазонки так жили, еще там кто-то. Вот они сегодня, эти современные амазонки, полуголые, с саблей или с луком этим и со стрелами. Вот это образ. Войти в повиновение. Не, ну что там они, эти мужики, сидят, тюфяки, а я тут... Такие дела делают. Слушай, у тебя дети неверующие, ты не замужем сама. Ты свою жизнь построить не смогла. Кого ты чему научишь? Ну, давайте трезво посмотрим на эти вещи. Поэтому, Не я говорю, Писание говорит, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Получается, Петр или Павел вообще не разбирается в этом вопросе, да? А современные сестры разбираются, и нам сейчас хотят это прокачать. А нам не проходит, потому что мы вот в Библии читаем, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие. И далее, воспитание детей, она может родить хорошего сына или дочку. Если сын, она пусть его воспитает так, чтобы он стал помазанником Божьим, служителем стал бы. А дочку, чтобы воспитать так, чтобы замуж вышла за помазанника или за служителя. И вместе, чтобы прославили Бога. Понимаете? И в этом будет сила. Если пребудете в вере и любви, в святости и целомудрии. Писание конкретно говорит о том, что есть все-таки разница между мужчиной и женщиной. Я сейчас стараюсь показать вам разницу между мужчиной и женщиной. Дети, будьте послушны своим родителям. О мужьях мы поговорили, еще поговорим. То есть я... Знаете, когда мы все эти участки проходим, я где-то больше говорю про сестер, а где-то больше там про братьев. То есть все это надо соединять. Теперь, дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Здесь, в послании Тимофею, в послании Петра написано, что это первая заповедь с обетованием для детей. Что если вы хотите долго жить на земле и качественно, слушайте своих родителей сейчас. Это ваш посев. Секрет долголетия в уважении к родителям. Понятно? Если человек живет долго, это значит, он благословенный Богом по пятой заповеди. И поэтому детям кажется, что папа и мама требуют от него... Но они вообще жизни не знают. Телефон не могут включить, не знают, как компьютер работает. Что они могут научить? Так думает подросток, да? И думает, что в интернете он может найти всю информацию по воспитанию детей и так далее. Ничего там не найдете. Опыт передается вот так вот в доме, в семье. Понимаете? Уважение. Почему? Потому что кроме когнитивной и вербальной восприимчивости человека, то есть информационная, умственная, когнитивная, вербальная – это видимое что-то. Ты читать можешь. Есть еще невербальное. То есть это язык жестов, интонации, взгляд, поворот головы. Понятно? Прикосновение. И это все невербалика. Целая наука такая есть. И дети это все впитывают в себя. Стиль поведения вот, по жизни. Поэтому у верующих детей есть большое преимущество. Они могут довериться Писанию и довериться родителям. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. О чем тут идет речь? Иногда бывает, что родители чрезмерно проявляют опеку о детях. И это раздражает. Допустим, когда дети находятся в таком возрасте, вот переходный период, да, а иногда это уже 30, там, 40 лет. Ну, сегодня, когда мне моя мама поправляет воротник, мне это уже не мешает. Я улыбаюсь просто, понятно? Но когда мне было там 16 лет, и мы там в компании стоим, а мама подходит и начинает мне там вот так вот что-то делать, там, знаете, там, причесочку. Ты уже как-то, хочешь сказать, я большой, не трогай меня, я тут, у меня свои дела, как бы, да, то есть родители, внимательно отслеживайте, как вы себя ведете, относитесь к детям как к взрослым, да, если вы что-то видите не так, скажите там, я скажу что-то на ушко, он подойдет, у тебя там перышко повисло или там, да, еще там что-то. Ну, поправить. Но, Володя, помоги мне, пожалуйста, иди сюда, да? Да, у тебя все супер. Ты у нас. А когда мама, да, допустим, вот, ну, отцы реже. Об отцах я сейчас скажу. Написано «отцы» здесь. Я еще раз повторяю. Отцы, они как бы контроль могут чрезмерный проявить. Понятно? Контроль именно. А матери, вот сын уже взрослый. Я говорю, он со школы идет там со своими друзьями. А мама с работы. И она ему, ой, сыночек, у него и так все нормально. Она ему там начинает кипу поправлять там. Как-то все, карманчик. Он все, ему он на месте провалиться уже хочет. Спасибо, Володя. Садись, у тебя все хорошо. И это раздражает детей. А потом он приходит домой, он, мама не понимает, почему он такой кидается на нее. Ну, потому что она его как бы унизила в глазах своих товарищей, с которыми вот только что он на улице был. И это в любом месте может быть. Понятно? У меня мама и сейчас подсказывает иногда. Вы же видели, да? Я ей говорю, я знаю. Мне уже 50 лет. Она все равно, она помочь хочет. Я же сыночек мой любимый там. Чтоб как-то он там, знаете, нигде нет. Я уже молчу, что мы советскую армию отслужили, слава Богу. Живыми вернулись оттуда. И здоровыми. Отцы, не раздражайте детей ваших. И речь идет о чрезмерном вот такой контроль или влиянии. Надо давать детям возможность как бы почувствовать себя взрослыми, самостоятельными. Теперь руку надо держать на пульсе 100%. А всегда. Это на глазах все должно быть. Но надо по мере возрастания детей, по мере их взросления, давать им чуть больше кредит, чуть больше им. И наблюдать, если справляется, через какое-то время еще можно добавить ответственность. Вот давать ответственность. Тогда ребенок, вырастая, он опережает своих сверстников по мышлению, по восприятию жизни. Обязательно общение должно быть. Но если не хочет учиться или что-то делать, тут уже, конечно, надо воспитывать, наказывать, если нужно. Там, лишить сладкого или там интернета или еще чего-то. Но ограничить. Наказание это не обязательно там розгу применять. Розги применяются, то есть физическое, да, там воспитание, шлепнуть по попе, это можно там до 7-8 лет. Ну, нельзя это делать, когда ребенка уже там бар-мицва была, или после, или в этом где-то диапазоне. Это уже надо общаться с таким ребенком. И наказывать. Причем это очень сильно работает. Лишить там мультфильмов на неделю. 7-летний ребенок, 8-летний, он еще не понимает, что такое неделя. Это абстракция для него. Он у вас будет каждый день переспрашивать, уже прошла неделя? А вы в календаре пометьте, нет, только 2 дня прошло. Опять там проходит еще день. Уже прошла неделя? Нет. И вот это воздействовать будет на него, понимаете? Вы можете ему сделать подарок на день рождения, а потом этот подарок положить в тумбочку и дать его в пользование только тогда, когда он выполнит свою часть условий каких-то по дому, по семье. Понимаете, да? Это тоже наказание. То есть, да, мы тебя любим, вот мы потратили деньги, мы купили тебе подарок. Но пользоваться ты им не можешь. Вот он лежит, новый. Пока ты не сделаешь то-то, то-то, то. Исправишь оценки. Рабы и господа, вот до 4 главы. Здесь на самом деле все очень просто, тем более мы живем в такое время, что не нужно этому уделять много внимания, не актуально, по крайней мере, для нас сегодня, да? Но теоретически, чтобы мы понимали, речь идет о том, что если кто-то был рабом, то ему предписано было делать для своего господина всю работу, которую он просит, как для Господа, от сердца. Понимаете? На самом деле это тоже благословение. А господам предписано, речь же идет о верующих людях, мы же это понимаем, оказывать рабам должное и справедливое. То есть в шаббат не заставлять работать так, как положено, вот по Писанию рабов. Речь идет об общине, и мы говорим об общине первого века. То есть это все происходит пока на территории синагог. Это иудейский уклад жизни. И понятно, что в Колоссах были рабы и были господа из язычников, то есть греки, еллины, о чем мы тут прочитали. Но эти люди, став верующими, стали пользоваться уже законом Моисея. А чем еще? Они уже там не выбивают зубы своим рабам, а наказывают их, но по-другому. Применяют меры какие-то, но им предписано было должное и справедливое. То есть, если раб, его положено кормить, корми его хорошо, должен быть одет, одевай его хорошо, чтоб спал нормально, он тогда и трудиться будет для тебя хорошо. И есть хорошие примеры, я уже говорил когда-то об этом, старый фильм 60-х еще годов, «Бен-Гур» называется. Вот там очень сильно, на мой взгляд, показаны отношения между верующим господином и его рабом. Он был управляющий в его доме. И когда его пытали там и все, поломали ему ноги, то его господин на руках нес в дом. Он был членом семьи. И это отношение между рабом и между господином. Поэтому в жизни, видимо, складывалась по-разному судьба у людей. И кто-то мог стать рабом, а кто-то мог оказаться владельцем этих рабов. Но вера в Бога, она позволяла людям оставаться людьми вот в этом состоянии социального статуса. Поэтому я искренне хочу, чтобы это слово, оно для нас было актуальным, доступным. Сегодня мы только немного коснулись вот этого вопроса. Дойдем до Тимофея, еще поговорим о женах и о мужьях. Тема вообще, хоть каждый день говори, правда? Да. Поэтому, сестры, повинуйтесь своим мужьям. Мужья, давайте мы будем любить своих жен и стараться. Просто спросите, жена, вот что тебе купить, что тебе подарить? Поехали. Я бы, допустим, всю жизнь своей жене дарил удочки, блесна, катушки. Но оно ей не надо. Вы понимаете, да? Это мне надо. Я бы ее на рыбалку возил с утра до вечера. Так романтично, вот на мой взгляд. А ей нет, не зажигает. Но у нас у всех примерно одинаковая ситуация, да? А Вальдемар бы, например, Нине дарил бы машинное масло, фильтра, там, воздушный, масляный, форсунки новые. Представляешь, на юбилей. Правильно я говорю? Ну, а Нине зачем эти форсунки? Это мы вот так вот живем, мы так мыслим. Там, у нас там было 25-летие свадьбы. Я говорю, давай поедем на рыбалку. Как это романтично, да? Представляете, а Вальдемар приходит, говорит, Нина, давай сцепление поменяем. Так романтично. На нашей машине уже коробка передач совсем. Давай, вот у нас юбилей скоро. Сделаем такой подарок нашей семье, нашему дому. Нина думает, Господи, какой ужас. Лучше бы, сука, выжималку купил. То есть, это реальность, это наша жизнь, правда или нет? Поэтому давайте спросим, братья, у своих жен, что тебе купить? И жены тоже, ну, наши жены уже, слава Богу, знают, что нам нужно. Вот мне уже мама там прямо пишет на конверте, там, на снасти, вот, на день рождения, на снасти. Или там на воблеры, как один пастырь сказал, что ты там рыбу, вот на это ругательство ловишь. А я не говорю, что за ругательство? Я говорю, воблеры, да-да, вот это вот. Это искусственная рыбка так называется. Хорошо. Вопросы есть?